Интермедия S020. Крах. Происходит что-то странное. У меня плохие предчувствия. Но только недавно я понял, что что-то происходит. Да, до этого я не мог понять, что меня беспокоит. Происходит что-то странное. Но я не могу понять, в чем причина. Даже если я чувствую неприятности, я не могу сказать, в чем их суть. Я срочно должен понять, в чем дело. Меня вызвал отец, и я прошел к нему в комнату. В последнее время отец практически зарылся в бумаге. Я знаю об этом, поскольку имею некоторое отношение к происходящему. Похоже, слухи о смерти героя все же просочились в город. Мы уже больше не можем скрывать, что Джулиус умер. Поэтому Церковь Божественного Мира, похоже, уже официально признала его смерть. И в то же время появится новый герой. Другими словами, я наконец-то буду представлен народу как герой. Наверное, меня вызывают сегодня именно поэтому. Вопрос? Зачем вместе со мной вызвали Суэ? Суэ идет рядом со мной. Ее специально вызвали для этого из Академии. Очень интересно, зачем? Похоже, Суэ сама ничего не знает. Обдумывая эти вопросы, я подошел к комнате отца. Хорошо, в любом случае, причину я сейчас узнаю. Я постучал в дверь. Это Шуриен. А, входи. Я открыл дверь и зашел внутрь. Суэ тихо вошла следом. Что случилось? Отец спросил меня, продолжая что-то писать в документах. Нет, вообще-то этот вопрос хотел задать я. Отец, разве ты не вызывал меня? Что случилось? А? Нет, не вызывал. Что? Пока я раздумывал, ситуация резко поменялась. Я хотел задать вопрос, но не смог выговорить ни слова. Магия ветра, заклинание молчания, было наложено на меня. Скорость создания заклинания просто поразительна. Тех, кто может создавать их с такой скоростью, очень мало. И та, кто создала эту магию, в этот раз Суэ, которая стоит рядом со мной. Что за... Я попытался заговорить воздух, но воздух вокруг не передает звук. Какая неприятная магия. Она может создать такое неприятное положение. Поскольку не только мой голос стирается, но и голоса всех окружающих. После того, как она активирована, те, на кого направлены, не могут самостоятельно ее отменить. Если только не разрушить магическую конструкцию. Странность данной ситуации огорошила меня. Суэ выстрелила в отца. Мои глаза расширились от удивления. Что? Зачем? Это магия света, которую может использовать Суэ. Это вид магии, которой я люблю пользоваться. Луч света пробил лоб отца. «Ай, братик, что ты наделал?» Суэ закричала в тот же момент. Я же стою совершенно ошарашенный и не понимаю, что происходит. Что случилось? Дверь с силой открылась, Цириус и рыцари в полной броне вломились в комнату. «Братик! Братик убил отца!» «Что? Ты что, с катушек слетел, Шуриен?» «Нет, это был не я! Почему?» «Даже если я хочу что-то сказать, но не могу!» «Охрана! Шуриен атаковал его величество!» «В отличие от меня, Цириус спокойно может говорить!» «Арестуйте Шуриена!» Рыцари, услышав слова Цириуса, двинулись в мою сторону. Рыцарь вытащил меч и рубанул им. Хоть я и огорошен, но тело отреагировало само. Я вытащил меч и ответил на атаку. Мой меч разрублен надвое мечом рыцаря. Невозможно. Даже если я и не усилил свой меч, поскольку просто не успевал. Но меч героя – это не просто полоска стали, которую можно купить в любом магазине. Так что его не так-то просто разрубить. И тем не менее, мой меч распался на две части. Я не успеваю за развитием ситуации, которая развивается очень быстро. Рыцарь, естественно, воспользовался этим шансом. Лезвие его меча развернулось и возвращается ко мне, чтобы ранить. Я не получу смертельную рану, поскольку я отступаю назад. Но это не меняет того, что я получу серьезное ранение. Если за этим последует новая атака, я буду убит. «Приветик! Хорошо выглядишь, герой!» Рыцарь заговорил со мной, как будто насмехаясь. Хоть голос и слегка изменен из-за наличия шлема, но все равно этот голос нельзя не узнать. Ты Юга. Точняк. Он снял свой шлем. Передо мной стоит Юга, который когда-то потерял все свои способности. Юга, не стоит всем показывать, кто ты есть. Да все путем. Это называется оставить незабываемые воспоминания. Цириус действует так, как будто он знал, что в броне рыцаря находится Юга. Как будто он был к этому готов. Но почему? Хочешь узнать почему? Этот парень не хочет трон для себя. А я хотел отомстить тебе и учителю. мы оба подумали, что ты являешься помехой. Но почему? Ведь Цириус в любом случае стал бы следующим королем. Неверно. Этот мертвый старик планировал тебя сделать следующим королем. Думая, что тебе не придется воевать на поле боя. Если он все еще сообщит о том, что следующим королем будет герой. Как будто я мог позволить отнять у меня трон! Цириус закричал, скривив лицо, услышав слова Юга. Кроме нас никто не может слышать этот крик, поскольку на комнату снова наложено молчание. Я смотрю на персону, которая активировала заклинание. «Братик, мне тяжело это говорить, но, пожалуйста, сдохни!» Хотя это ее голос, но такое ощущение, что говорит кто-то другой. Этот холодный голос, который полностью противоположен ее тихому, но пылкому голосу. «Суэ, что происходит?» «Братик, я только недавно поняла, что такое любовь. Так что я должна убить братика». Странно. «Суэ, явно что-то не так». Я активировал оценку и увидел статусы под названием «Гипноз, промывка мозгов, очарована». «Юга, это твоих рук дело?» «О, ты заметил, заметил, да? Точняк. Это я сделал? Ну как, нравится?» «Каково это, когда отнимают самое дорогое? Напрягает, да?» «Поскольку я знаю это чувство, я тебя очень хорошо понимаю. Верни Суи в нормальное состояние. Сейчас же!» «Как будто я буду слушать твои приказы. Ты что, тупой?» Перед глазами у меня все потемнело от злости. Но я не могу сдвинуть свое тело, как ни пытаюсь. «Скорее! Скоро сюда придут охранники, так что пора заканчивать». Юга поднял свой меч. «Я тебе не позволю!» Маленькое тело эльфийки влетело в комнату. Волна воздуха ударила в тело Юга, отбрасывая его. «Учитель!» «Нам надо бежать!» На Юга она даже не взглянула и бросилась бежать. Кто-то поднял и понес мое тело. «Хиринф!» «Я тоже не понимаю, что вокруг происходит. Но в любом случае, сейчас нам надо просто выжить!» Я объяснил все Хиринфу, пока он бежал. И начал использовать лечебную магию для залечивания нанесенных мне ранений. Приближающихся охранников сдуло порывом ветра магии учителя. Солдаты дерутся с друг другом, там и тут. «Да что здесь вообще происходит?» «Восстание!» «Восстание?» «Да, все это затеяно Цириусом и Юга. А они собираются всю вину взвалить на тебя, после чего подавить восстание». Я побледнел, услышав объяснение учителя. «Те, кто сейчас бьются, это отряды Лестона. Мы сбежим, пока они прикрывают наш отход». Таким образом, мы покинули замок. После этого мы направились к неприметному дому. «Я планирую встретиться с Лестоном здесь. После этого нам надо сбежать из страны». «Подождите, учитель. Юга, если с ним ничего не сделать, то Суи останется...» «Я ничего не могу тут сделать». «Учитель, вся эта революция закончится, если мы нейтрализуем его. Хотя я и проиграл не так давно, но мои раны уже затянулись. Так что я вернусь в замок и найду его». «Не могу тебе этого позволить». «Учитель!» «Церковь уже огласила имя нового героя. И это имя Юга Ван Ренгант». «Что?» «Вот так. Даже церковь является его пособником». У меня неожиданно начали заплетаться ноги. Хиринф подставил мне свое плечо. «А уважаемая эльфийка знает, почему церковь сделала такую глупость?» «Скорее всего, Юга внедрился в церковь и промыл им мозги». «Это невозможно. Эффект промывки мозгов не длится долго. Так что невозможно довести все до того, что случилось». «Да, обычно это так. Но есть одно исключение». «Исключение?» «Высший ранг – способность похоть. Один из семи смертных грехов. Качество промывки мозгов с помощью этой способности несравнимо с другими способностями. Похоже, Юга сумел заполучить эту способность». «Способности семи смертных грехов? Что за способности такие?» В списке, в котором я просматривал все способности, ничего такого не было. Другими словами, это значит, что такую способность нельзя купить за 100 тысяч очков способностей? В любом случае, я не знаю, насколько много людей Юга подверг промывке мозгов. Так что лучше предполагать, что с этой страной все кончено. Такие слова. Я потерял до речи. Лестон и несколько знакомых лиц появилось в доме. Шун, ты в порядке? Ваше высочество, давно не виделись. «Ваше высочество, как вы выросли!» Это слова Анны и Клевея, кто работали нянечками у меня и Суи, когда они вошли в комнату вместе с Лестоном. Анна все еще выглядит молодо, поскольку у нее есть частичка эльфийской крови. А вот Клевея, похоже, постарела. И тем не менее, они бросились мне на выручку. Но я в отчаянии. Анна, и ты тоже? Что? Ты тоже под контролем Юга. Когда я посмотрел на ее оценку, там тоже видны те же статусы. Гипноз, промывка мозгов, очарована. В тот момент, когда я это сказал, глаза Анны остекленели. И она начала на большой скорости создавать заклинание. Я прервал ее и вырубил ударом. Мало того, я попытался снять негативные статусы с помощью лечебной магии. Но ничего не получилось. Негативные статусы это не брало. Проклятье, даже Анна! Лестон с силой ударил кулаком о ладонь. Все плохо, нас окружили! Я увидел, как множество солдат окружают наш дом, когда выглянул наружу, чтобы проверить слова Хиринфа. Надо прорываться! Все согласно кивнули на слова учителя. Шун, возьми мой меч! Лестон передал мне свой меч. Это... Это священный меч, который передавался в королевской семье от отца к сыну. Лучше ты, Шун, используй его. Ты же все-таки герой. Я понял. Спасибо. С Хиринфом на острие атаки мы вломились в толпу людей, которые нас окружали. В то же время укрывшиеся вокруг люди Лестона провели неожиданную атаку. Сейчас. Мы прорвались через окружение. Но впереди еще один отряд. И так, кто ведет его, это... Шон, ты никак не можешь понять, когда надо сдаться. Катя, мой лучший друг из прошлой жизни, встал на моем пути. Юга, ты что, его специально отпустил? Не понимаю, о чем ты. Не прикидывайся дурачком. Если он останется жив, я не знаю, какие неприятности он может нам доставить. Я тоже не знаю. Придурок. А немного ты на себя берешь? Что? Ты моя подчиненная. С чего это ты думаешь? Что можешь мне указывать, что делать? Что? Я тебя могу прибить в любой момент. Заруби это себе на носу. Ты... Как будто если бы все закончилось так быстро, это смогло бы удовлетворить меня. Я хочу, чтобы он страдал. Еще больше страдал. Страдал так, как не страдал еще никто в этом мире.